кружится, как пушинка, в космосе Земля. Средь бесконечной вселенной так она мала. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Время забыть раздоры, вспомнить о любви, чтоб на земле просторы, радость, мир сошли. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из глаз. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из глаз. Любит Отец Небесный всех людей земли. Так поспешим по чудесный свет Его любви. Люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Люди, дайте руки друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца.